Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1633. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Книга «Песни песней». 5 глава, 4 стих. Одного стука в дверь было недостаточно, ибо сердце мое спало беспробудным сном и было неблагодарным и безответным, чтобы встать и отпереть. Но прикосновение Его благодати пробудило мою душу. О, мой многострадальный возлюбленный ждал меня у двери, а я в это время праздно спал. Несравненно его терпение, ибо он стучал еще и еще, звал меня, умоляя отпереть ему дверь. Как мог я отказать ему? Холодное сердце, стыдись и плачь. Но какими словами описать ту доброту, которая побудила его самого открыть дверь? Трижды благословенна рука, милостиво отодвигающая задвижку и поворачивающая ключ в замке. Теперь я знаю, что только могущество моего Господа может спасти такое непокорное скопище пороков, каким я являюсь. Церковные обряды не помогут мне, и даже Евангелие не разобьет оковы моего жесткого сердца, пока Он не коснется меня своей рукой. Теперь я вижу, что Его рука всемогуща. Она открывает все двери. Да славится имя Господа! Я ощущаю Его благословенное присутствие в этот самый миг. Не могут не взволноваться мои внутренности от Него, когда я вспоминаю о тех страданиях, через которые Он прошел ради меня, и о собственной черной неблагодарности. Любовь моего сердца скиталась по этому миру. Я нажил врагов, я заставил печалиться моего Господа. С возлюбленным, самым милым сердцу моему, я обращался так, как неверная жена ведет себя в отношении мужа. О, мои тяжкие грехи! Мое каменное сердце! Что мне делать? Слезами не передать всей глубины моего раскаяния. Мое сердце бурлит от презрения к самому себе. Горе мне, ибо я поступил с моим Господом с радостью всей моей жизни, как с незнакомцем. Иисус, Ты даруешь прощение, но я дерзну просить Тебя о большем. Молю Тебя, избавь меня от неверности в будущем. Успокой мои слезы своим поцелуем. Очисть мое сердце и привяжи его к себе семью веревками Твоей любви, дабы никогда больше не отойти мне от Тебя».